Глава вторая. Не помню, в какой именно момент мою голову посетила эта счастливая мысль. Подозреваю, что она возникла подспудно уже в самые первые дни нашей с Маргаритой дружбы. А по мере того, как я все больше узнавала свою подругу и все сильнее привязывалась к ней, мысль эта только крепчала. Уже успев понять, как непредсказуема Маргарита, я не стала выкладывать ей все на чистоту, а решила подойти к делу окольным путем. Прежде всего я пригляделась к тому, на что живет Маргарита. Оказалось, что она существует на самые скромные средства. 3 дня в неделю Маргарита работала в маленькой районной библиотеке, где большую часть времени проводила за чтением книг или составлением гороскопов. Кстати, с просьбами составить им гороскопы к Маргарите обращались частенько. Но этой глупышке даже не приходило в голову требовать заказчиков деньги за этот совсем нелегкий труд. Она делала это с увлечением, относясь к астрологии как к хобби, и искренне удивилась, когда я сказала, что никогда не стала бы составлять гороскопы бесплатно. «Ладно, если бы ты миллионершей была», — говорила я, «но с твоей зарплаты ты просто обязана оказывать эти услуги за деньги. Подумай сама, какую громадную пользу ты приносишь людям. А что ты с этого имеешь?» «Мне просто интересно этим заниматься», — ответила Маргарита. «Другие, например, часами разгадывают кроссворды. Они же не требуют за это деньги». «От того, что они разгадывают кроссворды, никому не холодно и не жарко. А твои рекомендации могут помочь человеку изменить свою жизнь в лучшую сторону. Иногда даже спасти его». «Это уж слишком громко сказано», — улыбнулась Маргарита, «особенно если учесть, что далеко не все принимают на веру мои прогнозы. Чаще всего они просто ознакомляются с ними, а потом благополучно обо всем забывают и продолжают жить так же, как и раньше». «Надо что-то делать», — сосредоточенно сказала я. «Я так и знала, что с твоим появлением в моей жизни все пойдет не так, как раньше. Но если бы это были плохие перемены, ты не стала бы предлагать мне жить с тобой, так ведь?» «Именно так», — просто ответила Маргарита. «Значит, так тому и быть». Маргарита окинула меня изучающим взглядом, но ничего не сказала. Я же стала прикидывать, как помочь подруге совмещать приятное с полезным. Думала я недолго. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Дело нашлось само собой. Тем более, что при моем образе жизни это было проще простого. Это случилось через 1-1.5 месяца после моего водворения в Маргаритиной квартире. Прежде чем приступить к повествованию о нашем первом деле, нужно подробнее рассказать о моей работе. Всякий знает, что такое современный фитнес-клуб самого высокого уровня и кто его посещает. Сплошь жены, дочери, любовницы или другие родственницы состоятельных людей. Иногда у нас бывают и так называемые бизнес-леди, но у них по причине занятости времени раза в 20 меньше, чем у просто жен. Так я окрестила про себя постоянных посетительниц. Без преувеличения можно сказать, что клуб под названием «Гармония» на тот момент представлял собой, пожалуй, самое престижное заведение такого рода в нашем городе. Он размещался в довольно большом здании, бывшем дворце спорта, с бассейном приличных размеров и 10 превосходно оборудованных залов. Кроме того, в «Гармонии» имелась сауна, а также кафе. Был еще массажный кабинет, и даже предлагались услуги врачей разного профиля. Одна часть здания целиком арендовалась салоном красоты со всеми вытекающими отсюда последствиями. Таким образом, дамочки, завсегдатые нашего клуба, могли преспокойно проводить у нас целый день напролет, переходя из одного помещения в другое и приводя в порядок свое тело, начиная с макушки и заканчивая ногтями на ногах. «Гармония» — являлась своего рода санаторием, только не стационарным. На ночь дамочки все-таки разъезжались по домам. Хотя, как мне кажется, будь у них такая возможность, некоторые из них с удовольствием ночевали бы в нашем клубе. У нас можно было не только привести в порядок свою бренную оболочку, но и отдохнуть душой. Подозреваю, что добрая половина наших посетительниц пропадала в гармонии именно ради второго. Ну где еще можно с упоением отдаться многочасовым беседам с приятельницами, не чувствуя себя при этом зря теряющей время? Ведь тебе в этот момент делают маникюр или педикюр. В этом смысле мне повезло больше, чем косметологам, парикмахерам или массажистам. Все-таки во время аэробики не очень-то разболтаешься. Но мои кумушки умудрялись чесать языками в перерывах, а также до и после занятий, устроившись в раздевалке. Так что и мне приходилось волей-неволей быть в курсе некоторых перипетий их жизни. Не скажу, что слушать щебетание избалованных дамочек составляло мне большое удовольствие. Правда, иногда удавалось услышать действительно интересные вещи. Недаром говорится, что жизнь подчас подкидывает сюжеты, до которых ни один романист не додумается. После знакомства с Маргаритой я стала проводить со своими подопечными больше времени, нежели раньше. Даже подсаживалась к ним в кафе и с большим увлечением принимала участие в болтовне. Поначалу дамочки настороженно восприняли перемену в моем поведении. Они уже привыкли соблюдать дистанцию, которую я установила между нами. Да к тому же были закалены суровой дисциплиной, которую я всегда неукоснительно требовала. Они безмерно уважали меня как хорошего инструктора, но в качестве доверенного лица, а тем более подружки, совершенно не воспринимали. Здесь не было ни капли снобизма, так как дамочки охотно делились наболевшим со всеми сотрудниками гармонии, которые им это позволяли. Просто я сама установила такие отношения для моего собственного удобства. Теперь же мне пришлось изменить тактику и делать это дипломатично, чтобы не навлечь подозрений. Мой рейтинг подскочил после того, как я между делом поведала кумушкам историю Наташки Мовсисян. Она уже давно не посещала клуб, но все ее отлично помнили. Меня засыпали вопросами, переспрашивали одно и то же по 10 раз, злорадно хихикали и замечали, что с самого начала подозревали неладное. Так что Наташка, дай ей Бог здоровья, богатства и долголетия, сослужила мне еще одну важную услугу. Первая услуга заключалась в моем знакомстве с Маргаритой Арсентьевой. Итак, я постепенно превратилась в полноправную участницу раздевалочных разговоров. Не скрою, иногда это шло в ущерб занятиям, но я считала, что игра стоит свеч, и не ошиблась. Первым человеком, на которого я обратила повышенное внимание, сочтя ее достойной кандидатурой на роль клиентки Маргариты, стала Лидия Сергеевна Казакова. Это была женщина 43 лет, но она даже под страхом смерти не призналась бы в своем истинном возрасте и всегда сбавляла себе десяток годков. Надо сказать, она действительно выглядела на 30 с небольшим, но это было ее единственным достоинством. Ее никак нельзя было назвать красивой, а тем более умной. Основными ее характеристиками я бы назвала чрезвычайную болтливость, суетливость, а также невиданную леность. В последнем она превосходила всех своих товарок. Не скрою, мне стоило громадных трудов добиться от Казаковой маломальски добросовестного отношения к занятиям. Но в оправдание ей можно отметить, что Лидия Сергеевна обладала незлобливым, веселым нравом и редкой способностью легко переносить все жизненные неурядицы. Не стоит думать, что у жены бизнесмена безоблачное, благополучное существование. Когда супруг проводит у семейного очага в общей сложности 10-20 часов в неделю, а остальное время находится неизвестно где и с кем, его жене вряд ли сладко живется. Ввиду этого Казакова с самого утра и до позднего вечера торчала в гармонии, коротая время за процедурами, а по большей части разговорами с приятельницами. При всем при этом мужа своего Лидия Сергеевна любила безумно и не допускала мысли о каких-либо похождениях на сторону ни для себя, ни для мужа. При отсутствии детей и полном равнодушии, если не сказать отвращении к животным, вся потребность в любви и преданности обращалась на одного лишь супруга. Тот, как я убедилась впоследствии, с большим пониманием относился к чувствам супруги и в этой связи питал к ней немалое уважение. Таким образом, это была, в общем-то, вполне благополучная семейная пара. В последнее время жизнерадостное выражение на лице Лидии Сергеевны все чаще стало уступать место расстроенному и огорченному. А в ее интонации слышалось все больше горестных, жалобных нот. Мне потребовалось 2 дня, чтобы войти в курс дела, и еще 1 день для вербовки своей первой клиентки. Поведав мне в подробностях обо всех злоключениях, свалившихся на их супругам головы, Лидия Сергеевна почти со слезами на глазах выслушала мое предложение о помощи, которое я сделала со всей возможной осторожностью. «Неужели она может нам помочь?» – воскликнула Лидия Сергеевна, с надеждой заглядывая мне в глаза. «Приходите и убедитесь на собственном опыте», – уверенно отвечала я. «Я могла бы это сделать прямо сейчас. Лилечка, милая, дайте мне скорее ее адрес». «Подождите, мне нужно будет предварительно договориться с этим человеком. Но когда же я смогу к ней прийти?» «Постараюсь устроить вам визит на завтра. А вы пока договоритесь с вашим мужем». «С Володей?» – удивленно переспросила Лидия Сергеевна. «Для чего?» «Потому что неприятности касаются его», – терпеливо объясняла я. «Но я расскажу обо всем сама». «Да, конечно, но вы же понимаете, что ваш муж мог бы сделать это гораздо пространнее». «Не знаю, смогу ли я уговорить Володю. Он такой...» Казакова наморщила лоб, отыскивая нужное слово. «Такой атеист?» «Как говорится, утопающий и за соломинку хватается. А ваша ситуация, уж меня простите за откровенность, как раз из ряда подобных. Так что вы постарайтесь убедить его. Тем более, что он ничего не потеряет, если поговорит с тем человеком 30 минут. Мои доводы явно не убедили Казакова. Тогда я пустила в ход последний козырь. «Правда», — быстро сказала я, не дав Лидии Сергеевне возможности вымолвить ни слова. «Я не могу гарантировать, что тот человек, о котором я говорила, согласится встретиться с вами завтра, да и вообще заняться вашим делом. Это очень занятой человек, у него столько заказов», — прибавила я, понизив голос. Мой прием психологического воздействия не подвел. Казакова тут же встрепенулась, нахмурила брови и жарко зашептала. «Мы готовы заплатить любые деньги. Лилечка, помогите, пожалуйста, организовать встречу как можно скорее. Мужа я беру на себя». Я задумчиво вздохнула, кивнула, словно сдаваясь, и ответила. «Хорошо, Лидия Сергеевна, сделаю все, что в моих силах». Маргарита восприняла мое сообщение довольно спокойно, сказав, что никогда не отказывает людям в помощи. «Но это будет не безвозмездная помощь», – поспешила заметить я. «Мы запросим с них хороший гонорар». «Ты считаешь, это будет правильно?» – нерешительно спросила Маргарита. «Я считаю, что только так и будет правильно», – заявила я. «Наверное, ты права». Как-то вяло, ответила Маргарита, но тут же оживилась и добавила другим тоном. «Учти, Лиля, гонорар мы будем брать только в том случае, если мой прогноз поможет людям». «Разумеется!» Я так тряхнула головой, что у меня даже шейные позвонки хрустнули. «Еще бы твой прогноз им не помог», — добавила я уже мысленно. На следующий день исторический визит состоялся. Владимир Антонович Казаков оказался весьма импозантным черноволосым мужчиной средних лет. Следует отметить, что он был привлекательнее своей неприметной супруги. Лидия Сергеевна понимала это и взирала на мужа, как на икону. С самого порога Казаков сохранял вид оскорбленного достоинства. Уж не знаю, какими способами Лидии Сергеевне удалось заманить к нам супруга. Все его подчеркнуто вежливое обращение свидетельствовало о том, что он принимает нас за шарлатанов, а свою жену считает круглой дурой. Относительно второго я бы не стала с ним спорить. А насчет первого не переживала, отлично зная, что Маргарите потребуется не больше нескольких минут разговора, чтобы Казаков начал понимать, с кем имеет дело. Едва усевшись в предложенное кресло, Владимир Антонович демонстративно взглянул на часы, показывая, что дорого ценит свое время. От кофе, чая или чего-нибудь еще Казаков решительно отказался. Что же до его жены, то она точно мышь, забилась в дальнее кресло, не шевелясь и не издавая ни единого звука. Маргарита со своей потрясающей проницательностью сразу оценила ситуацию и повела беседу в деловом ключе. «Итак, Владимир Антонович, я готова вас выслушать», сказала она с доброжелательной улыбкой. «Да, собственно, не знаю, что вам и сказать», кривенько усмехнулся Казаков. «Как я понимаю, в последнее время вы переживаете тяжелый период. Мы могли бы попробовать разобраться в причинах ваших проблем и попытаться решить их». «И вы всерьез считаете, что можете мне помочь?» – извительно вопросил Владимир Антонович. «Я могла бы постараться», – спокойно ответила Маргарита. «Но для этого мне необходимо, чтобы вы относились ко мне так, как я того заслуживаю. То есть как к специалисту, а не как к шарлатану, который обманом заманил вас к себе с целью выкачать из вас деньги». Все это было произнесено невозмутимо, но с таким достоинством, что я не могла не восхититься и не сказать себе: «Молодец, Ритка». Казаков, осознав наконец, что коль скоро он сам к нам явился, то должен вести себя соответственно, немного смешался. «Простите», – проговорил он, – «просто я не совсем представляю, каким образом вы могли бы мне помочь». «Вы уже в курсе того, что я профессиональный астролог с соответствующими дипломами и регалиями?» «Да, жена», – Казаков кивнул в сторону чуть вздрогнувшей Лидии Сергеевны, – «что-то такое мне говорила». «Я прекрасно понимаю ваше состояние», – продолжала Маргарита тем же любезным тоном. «Поверьте, мне неоднократно приходилось сталкиваться с подобным отношением к моей деятельности. Я считаю, это вполне нормально. Но раз уж вы нашли время для визита ко мне, давайте все-таки попробуем разобраться во всем». Я уже знала за Маргаритой эту черту. Всякий раз, наталкиваясь на недоверие, она с азартом, но при этом очень деликатно доказывала собеседнику всю мощь своих знаний и способностей. И чем сильнее было первоначальное неприятие, тем охотнее Маргарита бралась за дело. На эту-то ее особенность я и рассчитывала. «А знаете», — Казаков вдруг заговорил искренне и горячо, — «я потому и согласился к вам прийти, что меня в последнее время гложет стойкое ощущение, что я действительно нахожусь под влиянием каких-то злых сил. Знаете, это избитое выражение — злой рок преследует. Так вот, эта фраза постоянно приходит мне на ум. За что бы я ни взялся, везде одно и то же. Неудача за неудачей. Раньше было полосами. То хорошо, то плохо. А теперь всегда только плохо. Я даже становлюсь суеверным. Стараюсь припомнить времена, когда мне везло. и поступать точно так же. Даже костюм старый стал носить, усмехнулся Владимир Антонович. Правда, проку от этого что-то не видно. Если вы надеетесь, что я избавлю вас от порчи, то вы очень ошибаетесь. Я не маг и никаким волшебством не занимаюсь. Но я хорошо понимаю то, о чем вы сейчас сказали. Вы говорите, что ощущаете в жизни влияние злых сил. Это может означать, что вы вступили в полосу неудач, ответила Маргарита. Вот и я о том же. Но эта полоса что-то уж слишком долго тянется, и у меня такое впечатление, что конца ей не будет. Давайте попробуем разобраться. Я готова вам помочь, но сначала вам следовало бы ввести меня в курс дела. Порыв откровенности, напавший на Казакова, испарился так же внезапно, как и возник. «Я что?» – насупился Владимир Антонович. «Должен открыть вам всю свою подноготную?» «А вы надеялись, что, не говоря мне ничего, сможете получить от меня исчерпывающую информацию?» – парировала Маргарита. «Я сам не знаю, на что надеялся», – раздосованно ответил Казаков. «Кажется, я просто совершил очередную глупость. Впрочем, в свете того, что со мной происходит в последнее время, одной глупостью больше или меньше, в принципе, значения не имеет. Я видела, что Казаков готовится встать и откланяться. У меня тоскливо замерло сердце. Неужели все пропало?» «Я знаю о вас совсем немного», – заговорила Маргарита, словно не замечая поползновения Казакова ретироваться. «Но попробую на основе имеющихся у меня фактов показать, что моя помощь способна оказаться действенной». «Итак», – продолжала она легким, но решительным жестом, пресекая попытки Владимира Антоновича возразить ей. «Мне известно, что ваша фирма «Респект» была учреждена 6 лет назад, 3 декабря. Я не ошибаюсь?» «Вот уж не знал, что у тебя такая хорошая память», — грозно воззрился на супругу Казаков. «Так в тот день у Леночки свадьба была», — залепетала Лидия Сергеевна и добавила, обращаясь к Маргарите. «Леночка, это моя двоюродная сестра из Аткарска. Помнишь, Володенька?» — робко продолжала она. «Ты еще не смог пойти, потому что тебе нужно было ехать в мэрию». Казаков окинул жену хмурым взглядом и ничего не ответил. «Таким образом», — говорила Маргарита, садясь у компьютера, «имея в наличии год и дату регистрации вашей фирмы, я попробовала сделать приблизительный анализ. Вот что у меня вышло». Тонкие пальцы Маргариты быстро забегали по клавишам. Насупленная физиономия Владимира Антоновича стала выражать легкое любопытство. Мне тоже было интересно, что скажет Маргарита. «Итак, 3 декабря, то есть по гороскопу ваша фирма Стрелец. Стрелец – 9 знак зодиака. Знак подвижного огня. Управитель Стрельца – Юпитер. Самая большая планета нашей Солнечной системы. Символ экспансии и независимости». «Это, конечно, очень занимательно», – пожал плечами Владимир Антонович. «Зря вы иронизируете», – сказала Маргарита. «Если бы вы посоветовались с астрологом, он сделал бы прогноз, подсказал бы вам, насколько совместимы знак вашего респекта, ваш личный знак и знак вашего главного бухгалтера». Казаков лишь снова пожал плечами. «А если бы они были несовместимы?» – подала голос Лидия Сергеевна. «Что ж, тогда пришлось бы зарегистрировать фирму попозже, под другим знаком». «Бред!» – пробормотал Казаков. Маргарита сделала вид, что не услышала этого замечания, и продолжала. «Жаль, что лишь небольшая часть современных деловых людей имеет представление об астрологии предпринимательства. Жаль также, что никто пока не додумался провести что-то вроде социологического исследования, чтобы проследить, насколько фирмы, учрежденные с учетом всех факторов, в том числе и астрологических, функционируют успешнее, чем те, которые созданы наобум». «Я что-то не слышал ни о ком из предпринимателей, кто бы поступал так, как вы говорите. А это уже целиком и полностью ваше упущение, Владимир Антонович, ответила Маргарита. В нашем городе существует, к вашему сведению, несколько крупных и успешно работающих фирм, имеющих в штате профессиональных астрологов. В частности, астрологи есть и в тех фирмах, которые занимаются регистрацией юридических лиц. И если бы, учреждая респект, вы обратились бы в одну из них, ваши дела, несомненно, пошли бы гораздо успешнее. И какие же это фирмы? К примеру, АО «Прогноз» или ООО «Контракт». А вы, вероятно, воспользовались услугами фирмы с более низкими расценками, забыв о том, что скупой платит дважды. Я обращался в момент ЛТД. Их расценки меня очень устраивали, как и качество, и скорость. Вот теперь-то вы и пожинаете плоды вашего недальновидного поступка. «Это уж слишком!» – возмутился Казаков. «Да будет вам известно, Владимир Антонович, – продолжала Маргарита, – как ни в чем не бывало, что есть предприниматели, считающие наличие астролога в своем штате явлением обязательным. Понимаю, вам трудно так сходу принять на веру мои слова, но их нетрудно проверить. Вы никогда не задумывались, почему происходит, что учредитель, подавший заявку на регистрацию своей фирмы раньше, чем другой, регистрируется позже? А ведь такое случается сплошь и рядом. Не беда, что на подмазывание нужных людей из администрации уходят немалые суммы. Все это делается для того, чтобы фирма была зарегистрирована не только в тот день, но и в тот час, когда нужно. «Неужели все так просто?» – с плохо скрываемым недоверием спросил Казаков. «Представьте себе», – улыбнулась Маргарита. «Хотя вообще-то составить правильный прогноз, рассчитать все перспективы, далеко не так просто, как это может показаться непосвященному человеку». «Ну хорошо, допустим, вы правы», – горячился Казаков. «Что же вы можете сказать о моей фирме?» «К сожалению, не так много, как хотелось бы и вам, и нам. На основании одной только даты трудно сказать что-то определенное. К тому же я не знаю вашего дня рождения. Хотя рискну предположить, что вы родились в последней декаде декабря, либо в первой декаде марта». «Даже так?» Недоверчиво прищурился Казаков. По его реакции я угадала, что Маргарита находится на верном пути. «Так вы стрелец или рыба?» – прямо спросила она. «Ну, допустим, рыбы», – неохотно ответил Владимир Антонович. «Хотя не знаю, какое это может иметь отношение». «Может», – прервала его Маргарита и продолжала. «Итак, вы родились под знаком рыб. Из этого следует, что вы находитесь под покровительством Юпитера. И мне кажется, эта планета в вашем гороскопе располагается дисгармонично. Я попросил бы вас выражаться несколько яснее. Все-таки не забывайте, к вам пришли простые смертные. Будьте к нам снисходительнее», — иронизировал Казаков. «Я бы на месте Маргариты уже давно сорвалась и нагрубила бы этому зазнайке. Однако Маргарита потому и стала моей лучшей подругой, что как никто умела сдерживать свои эмоции. Это умение всегда казалось мне одним из самых ценных в человеке. Тем паче, что мне-то его как раз не доставало». Не обратив ни малейшего внимания на ехидное замечание Казакова, Маргарита произнесла: «Планеты влияют на человека по-разному, в зависимости от того, в каком знаке зодиака они расположены. Каждая планета, передвигаясь в плоскости эклиптики, переходит из одного знака в другой. И, соответственно, изменяется характер ее воздействия. Находясь в знаке, которым правит данная планета, она находится в собственном доме. Тогда она действует гармонично, так как ей свойственно. Попадая в противоположный знак, она вносит хаос и дисгармонию». «Весьма познавательная беседа, нечего сказать», — хмыкнул Казаков. Маргарита медленно подняла на него свои бархатные глаза и любезным тоном поинтересовалась. «Владимир Антонович, можно задать вам не совсем деликатный вопрос? Как давно у вас проблемы с желчным пузырем?» Теперь-то уж точно моя подруга попала прямо в яблочко. Бедняга Казаков даже покраснел и не сразу нашелся, что ответить. «Я им ничего не говорила, Володенька!» — жалобно испуганно пискнула Лидия Сергеевна. «Вижу, что угадала», — сказала Маргарита и поспешила разъяснить ситуацию. «Дело в том, Владимир Антонович, что у людей с дисгармонично расположенным Юпитером чаще всего возникают проблемы именно с этим органом. А если принять в расчет вашу неспокойную деятельность, то все становится на свои места». Казаков лишь покачал головой. «Люди Юпитера, — продолжала Маргарита, — имеют высокий рост, у них, как правило, светлые, голубые или синие глаза, темно-каштановые или темно-русые волосы. Тело крепкое, сильное, конечности удлиненные, ладони и ступни крупные». Казаков, как завороженный, окинул взглядом перечисленные части своего тела, будто в первый раз их видел. Все совпадало. «Я могла бы еще кое-что сказать об этом, но не хочу терять время», — невозмутимо говорила Маргарита. «С вашего позволения вернемся к респекту, ведь именно с ним главным образом связаны ваши проблемы, не правда ли, Владимир Антонович?» «Не нужно быть астрологом, чтобы догадаться об этом», — упорствовал Казаков. «Вы совершенно правы, Владимир Антонович. Итак, мы остановились на обсуждении даты регистрации вашей фирмы. По этому поводу я хочу сказать вам». Маргарита подняла на Казакова свои темные лучистые глаза. «Что более неудачного дня трудно было найти». Владимир Антонович лишь слегка передернул плечами, сочтя, очевидно, что его молчание будет красноречивее слов. «Да, Владимир Антонович», — повторила Маргарита, — «вы выбрали худшее из худшего, потому что 3 декабря того года, о котором мы говорим, планеты выстроились очень неблагоприятным образом». «Я больше чем уверена», — Владимир Антонович, — продолжала Маргарита, целиком завладев нитью разговора, — «что уже через месяц после регистрации респекта у вас возникли первые крупные неприятности. Будь у меня больше данных, я бы могла назвать день, когда на вас обрушилась большая проблема». «Что это было?» — Маргарита с любопытством посмотрела на Казакова. «Налоговая инспекция или рэкет?» «Проверка была», — хрипло проговорил Казаков, глядя на Маргариту так, словно у нее над головой вдруг возник нимб. «Вы потеряли довольно внушительную сумму денег, особенно по тем временам», — продолжала она. 11 000, — тем же голосом ответил Владимир Антонович, — «почти четверть всего уставного капитала. Но, тем не менее, скоро ваши дела несколько выправились. Кажется, это начало происходить спустя 6-7 месяцев, то есть летом». «Я тогда сменил главбуха», — подтвердил Казаков. «Выяснилось, что прежний не справлялся с обязанностями». «Знаете, Владимир Антонович», — объявила Маргарита, — «этот шаг попросту спас вас и вашу фирму». «Не знаю, связано это со звездами или нет», — заговорил Казаков уже без прежнего ехидства. «Но через полгода дела действительно стали поправляться». «А недавно все опять пошло шиворот на выворот», — мягко подсказала Маргарита. «Может, вы даже угадаете, когда именно мы вступили в черную полосу?» «Только очень приблизительно, Владимир Антонович. Слишком мало данных. Полагаю, что проблемы начались еще прошлой весной, примерно в апреле». «Не может быть, чтобы вы могли сказать это по вашим картам», — прошептал Казаков, ошалело глядя на Маргариту. «И тем не менее, Владимир Антонович, дело обстоит именно так. Я вижу пересечение с Плутоном. Кстати, то же самое у вас было и в год учреждения вашей фирмы». Маргарита помолчала, вперив глаза в экран. «Кто из людей, имеющих непосредственное отношение к вам, родился под знаком Скорпиона либо Овна?» Я вижу здесь влияние двух планет – Марса и Плутона. Гремучая смесь, пробормотала Маргарита и даже слегка поежилась. «Это он! Я только лишний раз убедился, что был прав!» Вдруг взвился Казаков и, обернувшись к жене, закричал. «Голубев! Именно Голубев! И больше никто! У него и день рождения в начале апреля! Это ведь то, что вам нужно?» Владимир Антонович подскочил к Маргарите. «Пожалуй, это всего вернее», — ответила Маргарита. «Стало быть, он Плутон по асценденту, а по профилю солнечного знака Марс. Смесь, я вам доложу, весьма угрожающая. Особенно при том, что обе планеты расположены дисгармонично. Не хотела бы я повстречаться с таким человеком на узкой дорожке». Неужели по расположению планет можно сходу определить характер человека? Планета может сильно сказываться на характере и вовсе не проявляться в событиях жизни. И наоборот, сколько людей, столько и вариантов, неопределенно ответила Маргарита. Именно поэтому мне нужны реальные факты, только сопоставив астрологические данные и реальные явления, можно внести полную ясность в ситуацию. Казаков был вне себя от волнения и попросил разрешения закурить сигарету. Я поднялась, чтобы открыть форточку, принести пепельницу, а заодно размять затекшее от неподвижного сидения тело. Мы с Лидией Сергеевной чувствовали себя безмолвными статистами в этой драматической сцене. Казаков же, проникшись некоторым доверием к Маргарите, а может, просто выведенный из равновесия разговорами о своем давнем враге, расхаживал по гостиной, дымя сигаретой, издавая гневные возгласы. «Я знал, что это может быть только он!» — кричал Владимир Антонович. «В этом не было никакого сомнения. Никто, кроме Голубева, не мог этого сделать. И знаете...» — Казаков снова подскочил к Маргарите и зашептал. Он же появился у нас в городе как раз прошлой весной. Вот, взгляните. Отодвинулась она от монитора, пропуская Казакова. Видите, как располагались планеты, начиная с 8 апреля прошлого года? Мне надоело смотреть, как Владимир Антонович тупо пялится в экран. Я встала посреди комнаты и громко возвестила им с Маргаритой о своем существовании. «Послушайте, может, пора успокоиться и начать разговаривать друг с другом, как нормальные люди? Вы себя со стороны не видите, психи, да и только!» «Владимир Антонович», — я повернулась к Казакову, «надеюсь, теперь вы убедились, что здесь нет никакого шарлатанства. Не кажется ли вам, что настало время сесть в кресло и рассказать обо всем с самого начала?» «Наверное, я была рисковатой, но мой тон подействовал». Владимир Антонович вернулся в кресло, затушил окурок, тут же закурил новую сигарету и заговорил. «Как я уже сказал, меня в последнее время словно преследует злой рок. Причем беды на меня валятся буквально со всех сторон. Разумеется, самые болезненные проблемы происходят в бизнесе. Моя фирма постоянно терпит убытки. Один крупнее другого. Выгодные контракты пролетают мимо. Банки, с которыми мы сотрудничаем уже столько лет, вдруг повышают проценты за предоставленные кредиты. Отношения с партнерами и клиентами портятся на глазах. Люди, которых я знаю не первый год, ни с того ни с сего начинают смотреть на меня, чуть ли не как на врага. На прошлой неделе сорвалась сделка, которая просто никак не могла сорваться. Мы потеряли на этом огромные деньги. Говоря прямо, дело идет к банкротству. И у меня такое ощущение, что наши постоянные партнеры знают об этом и опасаются сотрудничать с нами. Открытым текстом мне этого пока не говорят, но это чувствуется по той настороженности, с которой они контактируют с нами. «Я так понимаю, Владимир Антонович», — произнесла внимательно слушавшая его Маргарита, что объективных причин ваших неприятностей вы не находите. Вот именно, Казаков аж хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. Нет никаких видимых объективных причин. Все это пахнет мистикой, а тут еще и другие проблемы. Казаков умолк, а Лидия Сергеевна чуть слышно всхлипнула. Теперь уже поздно распускать нюни. С неприязнью обратился к жене Владимир Антонович. Надо было раньше думать. Лидия Сергеевна всхлипнула еще громче. «В чем дело?» – вмешалась Маргарита. «Дело довольно щекотливое», – ответил Владимир Антонович, «уже не так оживленно, даже не зная, стоит ли говорить вам». «Думаю, стоит», – решительно сказала я. «Хорошо, я расскажу вам, но обещайте мне, что разговор останется между нами». «Это мы вам гарантируем», – твердо произнесла Маргарита. «Видите ли, Маргарита, не знаю вашего отчества, Анатольевна», – подсказала Маргарита. «Так вот, Маргарита Анатольевна», – продолжал Казаков, – «здесь уже пахнет не только банкротством, но и уголовщиной». Снова раздалось громкое всхлипывание. Владимир Антонович раздраженно взглянул на Лидию Сергеевну. «В чем дело?» – спокойно и доброжелательно повторила свой вопрос Маргарита. «Когда-то», – начал Казаков, – «у меня была знакомая, близкая знакомая». «Очень даже близкая», – прошипела со своего места его супруга. «Это было давно», – взвился Казаков, словно только и ждал удобного случая, чтобы сорваться. «Ты прекрасно знаешь, что между нами давно уже ничего нет». «Итак, у вас была близкая знакомая», – поспешила вмешаться Маргарита. «Можно узнать, как ее зовут?» «Валентина. Валентина Савельева. Когда-то у нас с ней было нечто вроде интрижки». «Так, ничего серьезного, по крайней мере, с моей стороны». «Он всегда так говорит», – горестно произнесла Лидия Сергеевна. «Я попросил бы тебя избавить меня от своих попреков», – немедленно отреагировал Владимир Антонович. «Я их уже достаточно наслушался». «Действительно, Лидия Сергеевна», – вмешалась я, – «давайте не будем мешать разговору». Казакова недовольно поджала губы, но возражать не стала. «Так вот», – продолжал Владимир Антонович, – «эта интрижка длилась совсем недолго. Очень скоро я сказал Валентине, что не планирую продолжать наши отношения. Я объяснил ей все причины, растолковал, почему мы не можем встречаться». При этих словах Казаков бросил быстрый, немного виноватый взгляд на супругу. Мне показалось, Валентина восприняла мои слова адекватно. Она не устраивала сцен, истерик, не умоляла не бросать ее. Короче говоря, вела себя вполне достойно. Когда это было? Несколько лет назад. А точнее? Точнее, неохотно переспросил Казаков. Чувствовалось, что он рад был бы уйти от ответа. Но пристальный взгляд Лидии Сергеевны, ловящий каждое слово, не позволил ему этого. «Это было 6,5 лет назад», – наконец ответил Владимир Антонович. «То есть как раз в год учреждения вашей фирмы?» – тут же среагировала Маргарита. «Да, как-то все так совпало», – смущенно отозвался Казаков. Маргарита кивнула и попросила продолжать. «Так вот, мы с ней благополучно расстались. Я не слышал о ней какое-то время, может быть, год-полтора. А потом она вдруг начала звонить мне домой». «Понимаете», – тут же добавил Владимир Антонович, – «она не просила меня возобновить наши отношения, а наоборот, сразу сказала, что между нами не может быть ничего, кроме дружбы. Ей от меня именно дружба требовалась. В тот период она осталась совершенно одна. Развелась с мужем, тот уехал в другой город». «А дети были?» «У нее был когда-то ребенок, но, к несчастью, он родился с каким-то тяжелым заболеванием и умер в младенчестве. С тех пор Валентина не решалась больше заводить детей. Она слишком болезненно перенесла потерю этого ребенка. Да и вообще, эта женщина всегда отличалась, как бы это поточнее сказать, повышенной чувствительностью. Я бы даже сказал, нервозностью. Не удивлюсь, если узнаю, что она стоит на учете у невропатолога или даже психиатра. «Истеричка!» – громким шепотом произнесла Лидия Сергеевна и снова поджала губы. «Так вот, вы понимаете, почему я не мог отказать ей в дружбе?» – оправдывающимся тоном продолжал Владимир Антонович. «Валентина так просила меня об участии, говорила, что ей не к кому кроме меня обратиться. Кем бы я был, если бы не оказал ей моральной поддержки? Но, даю слово, это были чисто приятельские отношения и ничего больше. Вначале я надеялся, что она как-то придет в себя, встретит кого-нибудь и успокоится. Но проходили месяцы, а Валентина продолжала досаждать мне звонками и жалобами. Я рассказал все Лидочке, она поняла меня и простила. Валентина несчастная женщина, ее нельзя не жалеть. Было еще много разглагольствований в таком же духе. Меня так и подмывало бросить что-нибудь ядовитое. Но я благоразумно молчала, забавляясь мучениями, переживаемыми в тот момент Лидией Сергеевной. Но в конце концов терпение мое лопнуло. Я решительно объявил Валентине, что не могу нянчиться с ней всю оставшуюся жизнь. Я предложил ей пройти курс лечения в какой-нибудь хорошей клинике. Разумеется, готов был оплатить это. Но тут в Валентине вдруг проснулась гордость. Она ужасно оскорбилась и пообещала, что навсегда уйдет из моей жизни. И представьте себе, выполнила обещание. С тех пор о ней не было ни слуху, ни духу. До последнего времени. То есть эта женщина снова объявилась? Именно. Она позвонила как раз перед Новым годом. Я не сразу узнал ее, успел начисто забыть о ее существовании. Но едва она стала осыпать меня упреками. Когда принялась жаловаться, я сразу вспомнил, с кем говорю. Я попробовал было оборвать разговор в самом начале, но Валентина пригрозила, что совершит нечто ужасное, так она выразилась, если я немедленно к ней не приеду. Пришлось ехать. Казаков помолчал, обводя блуждающим взглядом стены нашей гостиной. Она так изменилась, превратилась в настоящую старуху, подозревая, что Валентина принимала какие-то транквилизаторы или что-то еще с наркотическим эффектом. У нее дрожали руки. Она говорила нечленораздельно, я не мог ничего понять, кроме того, что эта женщина совершенно не в себе. Я хотел отделаться денежной помощью, но она и слушать ничего не захотела. Бормотала, что ее нужно спасти, спрятать, что она не может больше жить, и все в таком роде. Я еле вырвался, пообещав, что буду помогать ей. Казаков закурил новую сигарету, мы молча слушали. С тех пор она звонила мне регулярно. Иногда я приезжал к ней, иногда удавалось отделаться от нее по телефону, пообещав, что приеду к ней, как только освобожусь. «Вы понимаете, Маргарита, — оправдывался Владимир Антонович, — если бы она возникла в моей жизни в какое-нибудь другое время, то я, конечно, принял бы большее участие в ее проблеме, но на меня самого столько всего навалилось. Я потерял сон, забыл, когда в последний раз нормально обедал и тем более отдыхал. Ну, до нее ли мне было?» Казаков словно ждал от нас утешений, но мы молчали. Видно, дала о себе знать женская солидарность. «Так вот», — продолжал Казаков, затушив сигарету, «закончилась вся эта история совсем недавно и очень плохо. Как-то Валентина снова позвонила мне. Лида была в курсе того, что эта женщина объявилась. И понятно, ей это никак не могло нравиться». «Еще бы», — вставила Лидия Сергеевна. «Когда Валентина позвонила мне в последний раз, меня не было дома. Трубку сняла Лида и прочла этой женщине довольно резкую отповедь, потребовав, чтобы Валентина забыла номер моего телефона и никогда больше не объявлялась». «Да, я так ей сказала», — заявила Лидия Сергеевна. «С такими людьми только так и нужно говорить». «И чего ты этим добилась?» — напустился на нее Владимир Антонович. «Кто теперь будет в ответе за твой поступок?» Лидия Сергеевна залилась слезами. «Что случилось?» спросила Маргарита. Случилось то, что эта сумасбродная женщина, я имею в виду Валентину, в тот же вечер покончила с собой, повесилась у тебя в спальне. А как вы об этом узнали? Следователь позвонил. Оказывается, номер моего телефона был написан у нее на стене, там, где стоял аппарат. Вас вызывали к следователю? А как же? Из меня сделали чуть ли не подозреваемого в убийстве. Но вы сказали, что она сама повесилась. Вроде бы так, но следователь слишком уж подозрительно меня расспрашивал. Как я понимаю, у них есть сомнения в том, было ли это самоубийство или все-таки убийство. Разумеется, никаких улик, кроме злополучного номера телефона, они не нашли. Да и не могли бы найти. Я совершенно не причастен к этому. Плохо только, что меня в последнее время видели у нее в квартире. Я приходил к ней несколько раз. «А кто обнаружил тело?» – спросила Маргарита, как заправский детектив. «Соседка. Валентина оставила входную дверь приоткрытой. Вот соседи и заметили, заподозрили неладное. Зная, что Валентина не в себе, вошли и увидели». Казаков замолчал, потянувшись к очередной сигарете. Наша гостиная уже тонула в сизом табачном дыме, но попросить Владимира Антоновича сбавить обороты никто из нас не решался. Она не оставила никакой записки, никому ничего не объяснила, будто нарочно хотела испортить мне жизнь, запальчиво произнес Казаков. Мы помолчали. «Понимаете, — заговорил Владимир Антонович, — если бы все не свалилось на меня вот так сразу, я бы и мысли не допустил ни о чем таком. Но теперь и впрямь можно поверить, что кто-то напустил порчу. Или как там это называется?» Казаков невесело усмехнулся. Лидия Сергеевна молча плакала. «Мне нужны данные о Валентине Савельевой», — сказала Маргарита. «Дата рождения и все, что вы о ней знаете». «Я почти ничего не знаю. Представьте себе, я никогда не интересовался, когда у нее день рождения. Я даже не знаю точно, сколько ей лет. Около 40 приблизительно. Я же говорил вам, у нас не те отношения, чтобы поздравлять друг друга с днем рождения». «Ну, вы хотя бы можете сказать, когда она умерла?» «Это случилось 12 февраля, в ночь с субботы на воскресенье». Маргарита пощелкала клавишами и стала читать. «Суббота, 12 февраля, 8 лунные сутки, день очищающего огня. В этот день с человеком, переживающим критический период жизни, происходят кардинальные перемены на всех уровнях. И на уровне физического тела, и на уровне тонких планов. Необходимо сконцентрировать энергию преобразования, а также пересмотреть восприятие мира». Следующая фраза заставила меня слегка поежиться, и не только меня. «Тот, кто искренне покается в совершении грехов и от души, простит все обиды, пройдет испытание огнем. Я больше чем уверена, что смерть наступила не в субботу, а на следующий день, то есть после полуночи», продолжала Маргарита. «Воскресенье, 13 февраля, было еще более трудным днем. 9-е лунные сутки. Кончилась полнолуние. Луна вошла из Тельца в Близнецов. День обманов, самообольщений с очень неблагоприятной энергетикой, в особенности для неблагополучного человека. Это сутки летучей мыши. Очень тяжелое время, когда мысли, словно летучие мыши, хаотично мечутся, не имея возможности зацепиться за четкий ориентир. Особенно тяжело, когда человек охвачен сильными переживаниями и не имеет поддержки. Тут мог быть только один выход – выполнить рекомендации предыдущих суток. Судя по всему, Валентина Савельева не смогла этого сделать. Таким образом, можно почти с полной уверенностью утверждать, что это было самоубийство. Какая жалость, что эти ваши изыскания не убедят следователя в том, что это было самоубийство, сказал Владимир Антонович. Маргарита промолчала. «Думаю, не составит большого труда выяснить данные Валентины Савельевой», вмешалась я. И тогда Маргарита могла бы представить вам более точную информацию. Владимир Антонович лишь покачал головой. Было очевидно, что Казаков сожалеет о том, что под влиянием Маргаритиного магнетизма поддался внезапному порыву и так разоткровенничался. Он снова взглянул на часы. «Я еще не все выяснила, Владимир Антонович», – проговорила Маргарита, не обратив внимания на его жест. «Мне хотелось бы узнать о том человеке, которого вы считаете виновным в ваших злоключениях». «Я не считаю его виновным», – холодно ответил Казаков, отводя глаза. «Это был взрыв эмоций, не более того». С этими словами Владимир Антонович встал с кресла и повелительно кивнул жене. «Мы отняли у вас слишком много времени. Нам пора уходить», — сказал он. «Это мне совсем не понравилось». «Вы вольны сделать это, Владимир Антонович, и можете быть уверены, все сказанное останется между нами», — проговорила я. «Может быть, слишком поспешно. Но раз уж вы пришли и потратили свое драгоценное время, почему бы не довести дело до конца? Иначе вы будете сожалеть о том, что поделились с нами своими проблемами без каких-либо результатов». «Почему же?» – язвительно усмехнулся Казаков. «Я облегчил душу, и мне даже стало как-то спокойнее. Всегда приятно поговорить с умными, красивыми и милыми собеседницами. Так что я не считаю, что зря потратил время. Спасибо, что выслушали меня. В наше время не так часто встретишь людей, готовых и умеющих слушать». Казаков отдал нам легкий поклон, повернулся и направился к выходу. Лидия Сергеевна засеменила за ним. На ней лица не было от страха. Мне ужасно захотелось дать хорошего пинка этому взорвавшемуся типу, но вместо этого я вслед за Маргаритой вышла в прихожую, чтобы проводить дорогих гостей. «Владимир Антонович», — обратилась к Казакову Маргарита, когда он уже стоял в дверях, «вы не будете против, если я попробую что-то для вас сделать?» «Это не будет вам ничего стоить», — успокоила она гостя. «Если вам так хочется, пожалуйста», — пожал плечами Казаков. «Правда, я с огромным трудом представляю, как можно при помощи этих ваших картинок оказать реальную помощь. Я понял, что вы разбираетесь в астрологии, и если бы у меня было побольше времени, я с удовольствием пообщался бы с вами. Всегда интересно узнать о себе что-нибудь новое. Но простите, в данном случае я не вижу перспектив». «Возможно, очень скоро вы измените точку зрения на этот вопрос», — загадочно улыбнулась Маргарита. «Приходите, здесь всегда будут рады вас выслушать». Мне показалось, что Казаков воспринял последние слова Маргариты как женское кокетство. Он поднял брови, стрельнул в Маргариту своими темно-голубыми, красивыми глазами, чуть улыбнулся и протянул ей руку для пожатия. Хорошо, что Лидия Сергеевна была уже за дверью и не видела этого явного флирта. Флирта одностороннего, потому что Маргарита оставалась такой же безмятежной и лучезарной, как всегда. «Ну и кот», — подумала я про себя и прикусила губу, чтобы скрыть улыбку. Казаков не забыл пожать руку и мне. Не знаю, чего тут было больше — обычной вежливости или дани моей женской привлекательности.